Да какой трактир? Так, комнатенка, где люди пили, поджидая других людей, с которыми вели дела. Дела обычно заключались в передаче права собственности на что-нибудь от одного человека к другому. Но ведь все дела к тому и сводятся, нет? Пять деловых людей сидели за столом с одинокой свечкой в блюдце. На всех у них была открытая бутылка. К свече они ее старались особо не придвигать. «Сесть уже», — сказал один, здоровяк с дредами и бородой, в которой можно было держать кос. «Сто лет как часы пробили. Не придет он. Валим. Сядь на место, а? Убийцы, они завсегда опаздывают. Потому как у них стиль. Этот чокнутый, эксцентричный. Разница. Мешок налички». Те трое, что не открывали рта, переглянулись. «Че такое? Ты не говорил, что он убийца?» — сказал ячеистый. «Слышь, Банжа, он же не говорил, что мужик убийца!» Раздался как будто далекий гром. Это Банджо Белолили откашлялся. «А то!» — молвил голос с гористых вершин. «Ты ничего не грел!» Остальные обождали, пока стихнут раскаты. Даже голос у Банджо был громадный. «Он...» — первый оратор невнятно повел руками, давая, видимо, понять, что предмет их дискуссии — корзина продуктов, несколько складных стульев, скатерть, всевозможная кухонная утварь и целая колония муравьев, которой не досталось пикника. — Чокнутый. И глаз у него ненормальный. — Да стеклянный просто, ну, — сказал еще один деловой человек по имени Котоглаз, помахав половому, чтоб тащил четыре пива и стакан молока. — И мужик платит по 10 штук баксов на нос. Мне до фонаря чего у него с глазами. — Я слыхал, у него глаз из такого стекла. Гадалкам хрустальные шары из него делает. Че за фигня-то? Он же этим глазом на тебя прям смотрит, — сказал первый. Звали его Персик, хотя никто так и не выяснил, почему. Он был фрукт, не из тех, кому задаешь вопросы. Разве что... — А если я вам отдам все деньги, вы же не сломаете мне другую ногу? Заранее большое вам спасибо. Котоглаз вздохнул. Господин Полдник какой-то чудной, без базара. Но убийцы они поголовно стрёмные, и мужик щедро платит. Убийцы нанимают осведомителей и медвежатников сплошь и рядом. Говоря строго, это против правил, однако нынче-то планка падает у всех, платят они, как правило, с опозданием и скудно. Можно подумать, это они тебе одолжение делают, а вот Полдник, он ничего так. Это правда, что пару минут с ним потрындишь, и на глаза слезы наворачиваются, а ход всю кожу себе отскрести дочисто, даже изнутри, ну, у всех свои недостатки, верно? Персик подался вперед. — Слышите, что? — сказал он. — Я вот думаю, вдруг он уже тут, переодетый, ржет над нами. Ну, если он уже тут и над нами ржет... И Персик хрустнул костяшками. Средний Дэйв Белолилий, последний из пятерых, заозирался. В темной комнате с низким потолком и впрямь сидели какие-то неприкаянные личности. Большинство облачилось в плащи с глубокими капюшонами. Разбрелись одиноко по углам и под этими своими капюшонами спрятались. Ни один не выказывал особого дружелюбия. — Персик, что ты несешь? — прошептал Котоглаз. — Они же умеют, — не отступил Персик. — Они гении маскировки. — С таким-то глазом. — Вон мужик у очага, у него повязка на глазу, — отметил средний Дэйв. Средний Дэйв говорил мало, зато много смотрел. Все развернулись и вылупились. — Он подождет, пока мы расслабимся, и такой, пообещал Персик. — Но за бесплатно они не мочат, — сказал Котоглаз. Впрочем, в голосе его сквозило талика сомнений. Все пятеро не сводили глаз с человека в капюшоне. Тот не сводил глаз с них. Если бы этих пятерых за столом спросили, чем они добывают пропитание, Они ответили бы всяким разным или чем придется, хотя Банджо, вероятно, ответил бы «Чё?». По всем принятым в равнодушном обществе параметрам, они были преступниками, хотя сами себя за таковых не считали и не смогли бы даже написать без ошибок слово «аморальный». По большей части они просто перемещали то и сё туда и сюда. Порой то либо сё было, допустим, не с той стороны стальной двери или не в том доме. Порой то либо сё было людьми, жалкими людишками, незачем из-за них подымать на ноги гильдию убийц. Однако там, где эти людишки располагались, делать им было нечего, и гораздо лучше переместить их, скажем, куда-нибудь на дно морское. Ячеистый обзавелся прозвищем в честь своего личного вклада в эту науку. Весьма специфической разновидности метода захоронения отходов под названием «бетонные башмаки». У его подхода был прискорбный минус. Разные детали клиента рано или поздно отделялись и всплывали на поверхность, вызывая обильные комментарии среди широких слоев населения. «Если ячеистой сетки взять побольше, — отмечал ячеистый, — проблема будет решена, и при этом крабы и рыбы смогут и дальше беспрепятственно осуществлять жизненно важную функцию переработки отходов». Все пятеро не принадлежали ни к какой гильдии, а клиентуру обычно подыскивали среди тех, кто по сугубо личным и мрачным своим причинам затруднять гильдии не желал, порой потому, что и сам состоял в гильдии. «С минуты на минуту», — сказал Персик, когда половой притаранил им пиво. Банджо снова откашлялся. Это был знак, его только что посетила еще одна мысль. «Я вот что не понимаю», — сказал он. «Чего?» — спросил его брат. В подпольном мире Ангкор-Порка, до того огромном, что надземные этажи болтались поверх него, точно крохотная курочка, которая тщится выкормить целое гнездо страусят, уже имелись Большой Дэйв, Жирный Дэйв, Дурной Дэйв, Малек Дэйви и Дылда Дэй. Всем нужна своя ниша. «Я вот чё не понимаю, а давно тут-то завелись официанты?» «Добрый вечер», — промолвил Поэл де Ник, ставя поднос на стол. Все молча на него вытаращились. Он приветливо улыбнулся. Ручище Персика хлопнуло по столу. «Ты к нам тишком подкрался. Мелкий ты...» — начал он. По долгу службы эти люди развили в себе дар предвидения. Средний Дэйв и Котоглаз, сидевшие у Персика с флангов, непринужденно отодвинулись. «Здрасте», — сказал Поэлденик. Что-то мелькнуло, и в столешнице между большим и указательным пальцами Персика завибрировал нож. Персик воззрился на него в ужасе. «Меня зовут Поэлденик», — сообщил Поэлденик. «А ты который?» «Я Персик», — сказал Персик, не отводя взгляда от вибрирующего ножа. — Какое занятное имя, — сказал Поэл де Ник. — Почему тебя зовут Персик, Персик? Средний Дэйв кашлянул. Персик поднял голову и взглянул Поэл де Нику в лицо. Стеклянный глаз — мутный шарик мерцающей серости. Другой глаз — черная точечка в море белизны. Обычно, сталкиваясь с разумом, Персик лупцевал его и грабил при любой возможности. Но сейчас внезапно проснувшийся инстинкт самосохранения приклеил его к стулу намертво. — Потому что не бреюсь, — ответил он. — Персик не любит ножей, господин, — пояснил Котоглаз. — А друзей у тебя много, Персик? — поинтересовался Поэлденик. — Пара-тройка наберется, ага. Внезапным рывком, от которого все вздрогнули, Поэлденик развернулся, цапнул стул, грохнул им об пол и плюхнулся сверху. Трое из пятерых деловых людей уже схватились за кинжалы. — У меня-то друзей особо нет, — виновато сказал Поэлденик. — Друзей я заводить не умею. Зато врагов у меня нет совсем. Ни единого. Славно, да?